Алло, ну что, вы ФСБ позвонили? Ну чё, чё ты? Чё ты доебался? Вы чё ты доебался? Вы ФСБ позвонили чё уже? Чё ты доебался, я спрашиваю? Чё ты звонишь сюда? Ну поговорить вот... не с кем. Нет, и вот я хотел у вас узнать. Пойди посри на парашу. Нет, на парашу я не пойду. Что, захлебнулся от радости? Я звонка жду с ФСБ, а ты это... От ФСБ? Да. Так сейчас они вам позвонят. А ты мешаешь. Сейчас они вам позвонят. Ну вот, я жду от них. А что они вам должны сказать? Да пошел ты нахуй. Алло. Алло, говорит Павло. Что надо? Алло, это агент Федеральной службы безопасности. Тебе нос заткни ваткой, ты гундосишь. Федеральная служба безопасности не гандосит так. Как вы разговариваете? Алло, говорит Павло. Как вы... Говори, говори, как... Федеральная служба безопасности. Как вы с нами разговариваете? Я говорю, нос прочисти, иди. Как? Ха-ха-каешь. Нос залепил. Не той затычкой, что ли? Нет. Хи-хи. Аж мне смешно стало, что правду скажешь. Он думает, да я тебе, он как это, как вроде ты напротив сидишь, вижу тебя. Да? Нос-то не держи закрытым. Я нос не... Или вытащи там затычку. Я и не затыкал свой нос. Так я агент федеральной службы, кстати. Агент, агент. Я агент. Это что, второй же агент? Алло. Алло, я Павло. Это агент Федеральной службы безопасности. Что, телефон не работает, да? ФСБ. Алло. Говорит Павло. Говорит Павло. Вы нас зачем вызывали? Ну что, за это, телефон не работает. Ты что, не туда включил ее, что ли? Телефон? Чё, через плечо, знаешь, что одевают через плечо? Что? Да. Да. Возьми, вытащи хуй, отъеби мать свою и заплати. Чего? Под стол залезла, что ли? Голубая жопа. Ну, а чё ты поставал, говоришь со мной? Сядь на стул и говори. Знаешь что, свою жопу пощупать бы дала, вонючки. А чё в ней хорошего б я нашел бы? Пощупать, главное. Заткнись,